Глава 20. Сегодня в океанариуме города Майами, штат Флорида, произошел случай, который будет занесен в красную папку. Нападение акул на человека с летальным исходом, объявил телеобозреватель, покончив с сообщением о вспыхнувшей в Чикаго войне между гангстерами. Жертвой оказался Анхел Моралес, который упал в ров, где живут акулы-людоеды. Липпенкот подождал секунду и, убедившись, что следующее сообщение он уже слышал в шестичасовой передаче новостей, выключил телевизор. — Так, — повернулся он к Фицпатрику. — И что же произошло после того, как исчез Санчес? — Ничего особенного. Я решил вернуться и сцапать Моралеса, когда он вылезет из воды, и тут узнал, что случилось. Он пожал плечами. Наверное, нужно было тут же заявить в полицию, но я подумал, что лучше, пожалуй, провести расследование собственными силами, чем просидеть полночи в полицейском участке, где мне будут задавать вопросы, на которые я не смогу ответить. Приятельница Липпенкотта, Линда Хьюитт, потушив в пепельнице сигарету, поднялась с мест. Стройная, узкокосная, с привлекательным мальчишеским лицом в веснушках и коротко остриженными рыжими волосами, она была медсестрой в психиатрическом отделении больницы имени Джексона. «Пойду переоденусь и придумаю, где лучше постелить майку», — сказала она, разглаживая полы своего белого больничного халатика. — А потом приготовлю ужин. Нет возражений. Фицпатрик принялся было извиняться за то, что причинил им беспокойство, но они и слышать ничего не хотели. — Пока Санчес на свободе, — заметил Липпенкот, — вам безопаснее оставаться здесь, чем в отеле. Линда была с ним полностью согласна. — Только извините, что у нас такой беспорядок, — сказала она, оглядывая комнату, так, будто видела ее впервые. Кроме телевизора, кушетки и двух качалок, в комнате были два стеклянных ящика с моделями судов, стилизованный под старину телефонный аппарат из меди и множество разбросанных, где попало, гравюр с изображением яхт. — Это, наверное, говорил вам, что мы лишь недавно сюда перебрались. А так как оба работаем с утра до ночи, все не удается навести в доме порядок. В дверь позвонили. «Наверное, Дик Бьюкенен», — заметил Липпенкот. Линда направилась было к двери, но он остановил ее. «Лучше я», — сказал он, вставая и вынимая из висящей на спинке стула кобуры Смит Вессон. «На всякий случай», — пояснил он. Через минуту Липпенкот вернулся в сопровождении своего толстого, добродушного помощника, который, хотя они всего час назад виделись, снова с жаром потряс Фицпатрику руку. — Вещи ваши я принес, — сказал он. — Звонили из вашей газеты, просили им позвонить. А в половине третьего звонила Пирс. И еще одно, — добавил он, вынимая из нагрудного кармана клетчатого пиджака бланк телеграммы. — Ее принесли, как раз когда я там был. Липпенкот протянул Бьюкенену банку пива. — Майк, а вы? Фицпатрик поднял глаза. — Что? — Еще пиво. — Нет, спасибо. Он перечитал телеграмму. — С ума сойти! — В чем дело? — спросил Бьюкенен. — Это из редакции. Послушайте. Требуется текст «Нападение акулы океанариуме» для утреннего выпуска. Точка. Фото есть. Точка. «И что же вы будете делать?» — засмеялся Липпенкот. Фицпатрик скомкал телеграмму и бросил ее в корзинку. «Меня ведь не было, когда ее принесли. И кроме того, если они уже получили фотографии, значит, получат и текст». «Тогда зачем же они обращаются к вам? Наверное, надеются, что их собственный корреспондент отыщет такие подробности, каких не будет в других газетах. Господи, Если бы они только знали. Вы и вправду не хотите им звонить? А то пожалуйста. Липпенкот кивнул на аппарат, стоящий на штабеле из телефонных справочников в углу комнаты. Фицпатрик покачал головой. «Пока я не решу, как себя вести, не будем ничего усложнять». «Ладно», — согласился Липпенкот, — «в таком случае, почему бы нам не посидеть на воздухе и не обсудить, как действовать?» Он раздвинул стеклянную дверь и вывел их на настил из красного дерева. Вокруг кумкаута, который пророс прямо в пробитое в полу отверстие, стояла еще упакованная в пластик садовая мебель. Отсюда был виден залив, и за широкой полосой свежего дерна, окаймленного можжевельником, деревянный причал. У причала стояла на якоре быстроходная прогулочная яхта, которую Липпенкот, как сказала Линда, не без некоторой обиды, бережет как зеницу ока. Яхта, названная по имени героя детективов Реймонда Чендлера Марлоу, была длинной, белоснежной, с чисто прибранным баком, окруженным высокими поручнями, с покатой рулевой рубкой, с панорамным обзором и с солярием на корме. Бьюкинен открыл банку с пивом и сделал большой глоток. «Нашли Санчеса?» «Как только уселись?» — спросил он. «Нет еще», — ответил Липпенкот, охотясь на комара, который начал жужжать возле него. Бьюкинен ослабил узел галстука. «А как насчет Майка? Его тоже ищут?» «Ищут. Но под описание Майка, какое им удалось собрать, подходит еще 10 000 человек. Я разговаривал с портье. Правда, толку от этого было мало, но он вспомнил, что утром кто-то интересовался Майком. Клянется, что не сказал, куда Майк пошел. Врет, — заметил Липпенкот. Если не он, так кто же им сказал? Может, они были в вестибюле, когда он расспрашивал, как добраться до океанариума, — предположил Фицпатрик. Но Липпенкот с ним не согласился. Если бы они там были, им не пришлось бы вас так долго разыскивать. Допустим. Но если их не было в вестибюле, каким образом они меня узнали? Да. Липпенкот в раздумье поглаживал бородку. Майк, кто, кроме вас, знает о вашем пребывании в Майами? Человек 6 у нас в редакции. Мои родители. Реджи Этуэлл. Вот, пожалуй, и... все. И, вероятно, у вас нет оснований считать, что кто-либо из них способен нанять 2 кубинцев, чтобы отыскать вас. Вряд ли, — заставил себя улыбнуться Фицпатрик. Липпенкот вынул сигару и принялся снимать с нее целлофановую обертку. По-моему, произошло вот что, — начал он. Пирс, узнав, что вы звонили, послала к вам в отель Моралеса и Санчеса. Они пришли вскоре после вашего ухода и сказали портье, что хотят вас видеть. Портье ответил, что вас нет, и объяснил, куда вы поехали. Может, ему сунули несколько долларов, а может и нет. Это не имеет значения. Зато имеет значение... Он бросил целлофановую обертку в пустой цветочный горшок и потянулся за зажигалкой. Тот факт, что им не пришлось искать вас в океанариуме с помощью объявления по радио. Они подошли прямо к вам. Следовательно, у них была ваша фотография. Кто мог ее им дать? Только Пирс. Он помолчал, раскуривая сигару. Тогда возникает действительно интересный вопрос. Откуда у Пирс ваша фотография? «Взяла у Кляр», — сразу сообразил Фицпатрик. «Именно», — кивнул Липпенкот. «Дик», — обратился он к Бьюкинену, У тебя, по-моему, есть приятель в отделе медицинской экспертизы. — Да, Джесси Закерман. — Как ты думаешь, можно узнать у этого Закермана, нет ли среди вещей Моралеса фотографий? — Среди вещей Моралеса? — с недоумением переспросил Бьюкенен. — Каких вещей? — Его же, черт побери, сожрали акулы. — Я не забыл. С ноткой раздражения в голосе отозвался Липпинкот. — Но ты же понимаешь, что им вряд ли предоставили возможность спокойно переварить беднягу, а? — Пожалуй, — Бьюкенен встал. — Позвонить ему? — Подожди. — Если фотография существует, и она была у Моралеса, а не у Санчеса, спроси, можно ли взглянуть на нее. — Почему нет? — пожал плечами Бьюкенен. — А они не станут тебя расспрашивать? — С этим я как-нибудь справлюсь. — Если у вас нет возражений, — повернулся к Фицпатрику Липпинкот, — я предлагаю сделать следующее. Если ваша фотография у Моралеса, мы идем в полицию. Если же нет, тогда я не знаю, как поступить. Попробуем завтра повидаться с Пирс. Минут через пять Бьюкенен вернулся на террасу, весело потирая руки. Повезло. У Моралеса были с собой две фотографии. И, по словам Джесси, похоже, что на них Майк. На одной он с девушкой, а на другой держит собаку. — У вас есть собака? — спросил Липпинкот. — Была, — кивнул Фицпатрик. — Немецкая овчарка. Он просто сказал, держит собаку. — Нет, большую собаку, — уточнил Бьюкенен. — Чего же ты ждешь? — воскликнул Липпинкот. — Поднимайся и поезжай в экспертизу. Клятвенно заверив друг друга, что на днях они непременно вместе пообедают, Закермен с Бьюкененом миновали лабиринт коридоров и подошли к лаборатории в дальнем углу здания, где располагалась медицинская экспертиза округа Дейт. «Патолога-анатома, — сказал Закермен перед тем, как отворить дверь, — зовут Росс Митчелл». Он одобрительно кивнул. «Неплохой малый». В ярко освещенной комнате стоял рентгеновский аппарат, несколько стеклянных шкафчиков с инструментами, раковины и три огромных с эмалированными крышками стола, над каждым из которых висели автоматические весы, микрофон, ручной душ и прибор для отсасывания. Ближайший к двери стол окружало человек шесть мужчин в зеленых операционных костюмах, резиновых фартуках и резиновых сапогах. Старший из них взглянул поверх очков, приклеенных к переносице лейкопластырем. «Привет, ребята!» — крикнул он. «Заходите!» Закермен представил Бьюкенена присутствующим и, пожелав ему весело провести время, отправился домой. Стараясь не дышать глубоко, Бьюкенен осторожно подошел к столу. «Разделали его под орех», — заметил Митчелл и, сморщив нос, кивнул на то, что лежало на столе. «Джесси сказал, что вы интересуетесь этим малым». Только Бьюкенен открыл рот, чтобы ответить, как один из мужчин повернулся и положил что-то на весы, предоставив ему возможность увидеть погибшего кубинца во всей красе. «О, Господи!» — не удержался Бьюкенен. «Фунтов 30 общего веса нашего приятеля, пожалуй, так и пропало без вести», — заметил помощник Митчелла, сняв с весов мешок с останками и шлепнув его на стол. Митчелл пожал плечами. «Доложим судебному медику, что он был на диете», — подмигнул он Бьюкенену. «Джесси сказал, что вы хотите посмотреть вещи покойного». «Если вы не возражаете, пожалуйста». Бьюкенена подвели к покрытому нержавеющей сталью столу для инструментов, на котором лежали автоматический браунинг, излохмаченные остатки кобуры, тяжелый золотой портсигар, согнутый чуть ли не пополам, связка ключей, часы фирмы Rolex, как ни странно, они до сих пор шли, и черный крокодиловой кожи бумажник, в котором было несколько кредитных карточек, водительские права, около $200 разными купюрами и два скрученных от пребывания в воде моментальных снимка. Бьюкенен расправил первую фотографию. На ней был изображен Моралес и высокий темноволосый молодой человек в цветастой рубахе и темных очках. Его можно было принять за Фицпатрика, но Бьюкенен весьма в этом сомневался. На второй фотографии тот же молодой человек стоял рядом с девицей, которая держала спаниеля. На этот раз очков на нем не было, а близко поставленными глазками он очень напоминал Моралеса. Бьюкенен больше не сомневался. Человек на фотографии был явно не Майкл Фицпатрик.